На обратном пути по дороге в Тарасов я задумалась о том, есть ли у меня основания подозревать Фадеева в убийстве Казаченко. Ситуация такова, что приходится хвататься за любую возможность и раскручивать каждую версию, находясь в ожидании радостного момента, когда я, наконец, выйду на убийцу и прищучу его. Так сказать, привлеку к уголовной ответственности по всей форме. И тут же выразила я свою мысль вслух. «Мечты, мечты, как мало вас осталось». Впрочем, еще не время раскисать, и на моей улице будет праздник. Итак, Фадеев лежит во второй городской, и найти его по номеру палаты и названию корпуса, сообщенных в последний момент Владиславом Павловичем, проще простого. По крайней мере, особых препятствий быть не должно. Тут я, наконец, подкатила к больнице и, выйдя из машины, вошла в ворота. Нужное отделение мне удалось найти относительно быстро. Около входа стоял стол, за которым сидела женщина в белом халате со скучающим выражением на лице. «Здравствуйте!» – подступила я к ней с одной из своих лучших улыбок, доставая из сумки удостоверение. «Подполковник милиции Иванова Татьяна Александровна». Оказалось, что я столкнулась с туповатой, упертой женщиной, ни в какую не желающей меня пропускать. Даже удостоверение не оказало на нее должного впечатления. Она отказывалась пропускать меня, мотивируя это тем, что у больных сейчас обход врачей. В самый разгар нашего диспута из боковой двери вышла медсестра с пробирками в подставке в руках и почему-то уставилась на меня. «Татьяна, вы здесь?» Только сейчас, обратив на нее внимание, до этого я видела ее лишь боковым зрением, я признала в девушке дочь одного из моих соседей. «Юля, ты что же, здесь работаешь?» — спросила я, пока еще не усматривая в нашем знакомстве никакой выгоды. — Да, уже неделю прохожу практику в этом отделении. А вы кому-то пришли? — Не обращай внимания. Мне с одним знакомым нужно поговорить, а ваша постовая меня не пропускает. — Подождите минутку, — тихо шепнула мне на ушко Юля и повернулась к строгому Церберу в белом халате. Через несколько минут конфликт был улажен благодаря непосредственному участию Юли, и я смогла пройти в палату к Фадееву. И какую же я там застала картину? Так называемый больной демонстрировал товарищам по несчастью свою ловкость, перемещаясь по комнате на одной здоровой ноге без костылей. Другая же конечность была в гипсе. Все мужчины дружно аплодировали экстремалу. Как бы не было им весело, но я сюда пришла по делу и смотреть на выкрутаса рискового парня не собиралась. «Добрый день, товарищи больные!» – громко гаркнула я. Моментально все повернулись в мою сторону и удивленно воззрелись на меня. Только Фадеев остался неудел, застыв посредине комнаты, прикидывая расстояние до кровати. «Не торопитесь, Фадеев, я не врач, и выговор вам не устрою». «Ну и перепугали же вы всех своим воплем. У нас такой строгий врач, что все струхнули». «Конечно, особенно вы». «А вы кто такая?» – спросил Фадеев, поглядывая на меня с растущим любопытством. «Следователь, и если вы не против, хотела бы задать вам несколько вопросов». «Валяйте», – ответил парень, допрыгав до кровати и пристраивая загипсованную ногу. «Не боитесь повторно ее покалечить?» «Ничуть. В крайнем случае буду как стойкий оловянный солдатик прыгать на одной ноге». «Вы всегда такой неунывающий», — поинтересовалась я, аккуратно присаживаясь на край кровати. «Для грусти нет причины», — с широкой улыбкой во весь рот сказал Виктор. «И в связи с чем вы хотите меня допросить?» «Вы знакомы с Викторией Казаченко?» — начала я. «Встречались несколько раз. Я даже приглашала ее на обед. Так, ничего экстраординарного. А в чем дело?» «Недавно скончался ее муж. Ведется расследование. Я пытаюсь выяснить, кому взбрела в голову блестящая мысль избавиться от него». «Точно не мне!» – рассмеялся Фадеев. «За этой Викторией хорошо издалека наблюдать». «Почему?» «Предчувствие!» – совершенно серьезно сказал Фадеев. «Я своей интуиции доверяю на все 100. Она никогда меня не подводит. Вот и в данном случае не понравилась мне Вика. Алчная и явно продажная». «То есть вы считаете, что Виктория падка на деньги?» «Не то слово. Видели бы вы, как блестели ее глаза при виде долларовых купюр». Снова вернулся собеседник к шутливому тону. «Временами казалось, что она вырвет их у меня из рук». «И никаких обязательств между вами не было? Она не просила исполнить какую-нибудь просьбу?» «Нет, я же говорю, встречались пару раз, сидели в кафе, болтали. Дальше продолжать наши отношения я не решился. Предпочитаю милых ласковых кошечек, а не кровожадных тигриц». «Хорошо, тогда обсудим другой вопрос. Где вы были неделю назад в четверг?» «Лежал на этой самой койке и смотрел в потолок. Можете спросить у ребят, они подтвердят. К тому же утром в четверг у нас большой обход был. Главврач собственной персоной пожаловал. Всем велели принять приличный вид и быть на местах». «Во сколько это было?» «8 нам прочитали лекцию, как надо себя вести в больнице. В 9 медсестры сделали уколы. Где-то в 9:30 начался обход». «Хорошо, проверю», — произнесла я, еще не до конца веря Фадееву. «Проверяйте на здоровье», – поддакнул Виктор. «Скрывать мне нечего». «Кстати, а откуда у вас деньги на все развлечения?» – задала я неожиданный вопрос. «Насколько мне известно, вы не работаете». «Ну, это не тайна. Я башковитый парень и прекрасно разбираюсь в некоторых науках. Теперь подсчитайте всех студентов, которые не способны или просто не хотят делать домашнее задание, писать курсовые и дипломные. И им на помощь прихожу я. В итоге заработок имею приличный и трачу на свои развлечения». «Здорово вы приспособились к жизни». «Надо уметь», – горделиво вскинул голову, ответил Фадеев. «Может, и вам как-нибудь понадобятся мои услуги». После этих слов соседи по палате единодушно прыснули со смеху. «Ну ты даешь, Витек», — сказал один из весельчаков, отсмеявшись. «На больничной койке лежишь, и девушке такие нескромные предложения делаешь. Как не стыдно!» Объяснять истинное значение своих слов Фадеев не стал, лишь скромно потупил глаза. «Выздоравливайте, Фадеев», — пожелала я, игнорируя плоский юмор его соседей. «Кстати, я встречалась с Региной. Вы бы ей позвонили?» И вышла в коридор. У входа в соседнюю палату стояли 2 медсестры и обсуждали нового главврача, назначенного на должность совсем недавно. Я прервала их, спросив, как мне найти этого самого главврача. Девушки оказались вежливыми и доходчиво объяснили, где располагается его кабинет и как имя, отчество главного. Поблагодарив медсестер, я ушла в указанном направлении. Я постучала в дверь и терпеливо дожидалась разрешения войти. Когда через пару минут ответа так и не последовало, я постучала громче и заглянула в кабинет. За столом сидел довольно молодой мужчина и, откинув голову к стене, спал с приоткрытым ртом. При этом он издавал еле слышный, похрапывающий звук. Приблизившись к спящему доктору, Никите Константиновичу, именно так его назвали сестры, я решила проверить, насколько крепок его сон, для чего осторожно тронула его за плечо. Результата не последовало. Интересно, как он умудрился заснуть в таком неудобном положении, да еще так крепко. «Никита Константинович!» – негромко позвала я мужчину. Доктор в ответ что-то пробормотал и попытался было повернуться, но так и остался в исходном положении. Не особо церемонясь, я взяла со стола Никиты Константиновича чайную ложечку и постучала ею о граненый стакан, стоящий тут же. Доктор сразу же проснулся и всполошился, распахнув глаза. «Что? В чем?» «Здравствуйте», — с милой улыбкой сказала я. «Извините за беспокойство, но мне необходимо поговорить с вами об одном пациенте». «Каком именно? У меня их много», — недовольно пробурчал потревоженный доктор. «О Фадееве Викторе». «А вы кто ему будете?» – спросил доктор, по-видимому, полностью придя в себя. «Я вправе говорить о нем только с его родственниками, в крайнем случае с друзьями». Я достала из сумки удостоверение и поднесла его к глазам Никиты Константиновича. «По вашему мнению, это веский довод, чтобы уделить мне немного своего драгоценного времени?» «Вполне», – сконфузился доктор. «Вы присаживайтесь. Зачем стоять, когда стулья есть?» «Благодарю», – сказала я, присаживаясь напротив него. «Итак, в первую очередь меня интересует такой вопрос. Была ли возможность у Фадеева перемещаться с поврежденной ногой по городу на прошедшей неделе?» «Это исключено. Он прибыл в наше отделение в довольно плохом состоянии. В первое время он лежал, не вставая. Любое движение причиняло ему сильную боль». «Значит, травма была серьезной?» «Не то чтобы очень. Однако требовалось соблюдать постельный режим. А потом он тут выкидывает номер, свойственный только молокососам, сбегает из больницы. Развлечений ему, видите ли, не хватает». «Значит, Фадеев все-таки мог двигаться самостоятельно, ходить, по крайней мере?» «Конечно. Это было запрещено, потому что он мог еще сильнее растянуть и без того поврежденные связки. Но разве для него это серьезный аргумент? Если он и дальше будет продолжать ребячество, то рискует остаться калекой до конца жизни. Согласитесь, что с его тягой к авантюрам это вполне реально». «Ну что ж, спасибо за беседу, Никита Константинович. Не смею больше отрывать вас от пациентов». «Пожалуйста, всегда рад помочь», — сказал доктор, поднимаясь из-за стола. «Вас проводить или сами обратную дорогу найдете?» «Сама я отлично ориентируюсь в зданиях». «Раз вы столь категоричны, тогда всего доброго, Татьяна Александровна». «До свидания, Никита Константинович», — попрощалась я и покинула кабинет главврача.